Глава 15. Бам-бам-бабам-бам. Не откладывая это в долгий ящик, я поехал в Гейдельберг. Мне удалось отхватить местечко для парковки перед юридическим семинаром. Пройдя несколько шагов до Эбертплац, бывший в Редеплац, я нашел региональный вычислительный центр в старинном здании с колоннами, перед входом в котором когда-то находился Deutsche Bank. В бывшем кассовом зале сидел вахтер. «Зельк из издательства Springer Verlag», — представился я. «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь из службы контроля за вредными выбросами. Из издательства должны были позвонить о моем визите». Он снял трубку телефона. «Господин Мишке, тут пришел сотрудник издательства Springer Verlag. Хочет с вами поговорить. Вам должны были звонить. Пропустить его к вам?» Я перебил его. «Могу я сам поговорить с господином Мишке?» Поскольку вахтер сидел за обычным столом без стеклянной перегородки, и я уже протянул руку, он растерянно отдал мне трубку. «Добрый день, господин Мишке. Моя фамилия Зельк, я из издательства Springer Verlag, того самого, с лошадкой научного. Ну, вы знаете, наш отдел информатики готовит материал о здешней модели автоматического учета вредных выбросов. С представителями промышленности я уже пообщался, теперь хотелось бы познакомиться и с другой, так сказать, составляющей. Вы не могли бы уделить мне немного времени?» Времени у него было мало, но он все же предложил мне подняться к нему. Его комната находилась на третьем этаже, дверь была открыта, окна выходили на площадь. Мишке сидел перед терминалом, спиной к двери, что-то очень быстро и сосредоточенно печатал двумя пальцами. «Входите, входите, я сейчас закончу», — крикнул он через плечо. Я осмотрелся. Стол и стулья были завалены компьютерными распечатками и журналами от мира компьютеров до американского издания «Пентхауса». На стене висела доска с полустертой надписью мелом «С днем рождения, Петер». Висевший рядом Эйнштейн показывал мне язык, а на другой стене пестрели киноплакаты. С ними соседствовала фотография какой-то киносцены, которая мне ни о чем не говорила. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть ее как следует. «Мадонна», — пояснил он, не поднимая головы от клавиатуры. «Мадонна?» Он повернулся ко мне. Костлявое лицо с резкими чертами и глубокими поперечными морщинами на лбу, маленькие усики, своевольный подбородок и густая шевелюра с пробивающейся сединой. Сверкнув очками в изысканно уродливой оправе, он окинул меня веселым взглядом. «Может, опять вошли в моду те жуткие очки, которые в 50-е годы выписывали врачи больничной кассы?» На нем были джинсы и темно-синий пуловер, надетый на голое тело. «Могу загрузить вам ее на монитор из моей фильмотеки, если хотите». Он жестом подозвал меня к себе, набрал несколько команд, и на мониторе мгновенно появилось изображение. «А вам знакомо это ощущение, когда никак не можешь вспомнить мелодию?» «Проблема любителей хитов и кинофанатов. Я эту проблему тоже решил с помощью моей базы данных. Хотите услышать музыку из вашего любимого фильма?» «Барри Линдон», — сказал я. И через несколько секунд раздалось начало сарабанды Генделя, хоть и писклявым тоном, но вполне узнаваемое. Бам-бам-бам-бам-бам. «Здорово», — похвалил я. «Ну так что вас привело к нам, господин Зельк? Как видите, я сейчас занят, и времени, честно говоря, в обрез. Вы говорили, вас интересуют данные о выбросах?» «Совершенно верно. В связи с готовящимся материалом о них в нашем отделе информатики». В комнату вошел его коллега. «Послушай, ты опять развлекаешься со своими базами данных? А синхронизацией регистрационных данных для церквей должен заниматься я один? Знаешь, что я тебе скажу? Это в высшей степени неколлегиально с твоей стороны. Разрешите представить, мой коллега Гремлих, Йорк, это господин Зельк из отдела информатики. Он собирается писать о моральном климате в РВЦ. Давай, ворчи дальше. Это как раз будет живая иллюстрация к теме». «Ну, Петер, ну ты даешь!» — Гремлих возмущенно надул щеки. На мой взгляд, им было лет по 35, но Мишке производил впечатление зрелого 25-летнего юноши, а Гремлих — хорошо сохранившегося 50-летнего ворчуна. Костюм сафари и длинные редеющие волосы еще больше подчеркивали его угрюмость. Это лишний раз подтвердило правильность моей привычки коротко стричь уже далеко не самые пышные волосы. Я лишний раз спросил себя, изменится ли еще количество и качество моих волос, или процесс их выпадения уже закончился, как, скажем, способность деторождения у женщин в постклимактерическом возрасте. Отчет ты, кстати, давно уже мог бы запросить через свой терминал. Я сейчас занимаюсь обработкой данных переписи транспорта. Ее надо отправить сегодня. Вот, господин Зирк, поэтому вряд ли нам удастся нормально поговорить. Разве что вы пригласите меня на обед в Макдоналдс, а? Мы договорились встретиться в 12:30. Я не спеша пошел по Хауптштрассе, ставшей жертвой разрушительной политики 70-х годов в области коммунального хозяйства. Дождя вроде бы не было, но погода все никак не могла решить, какой сюрприз преподнести нам в выходные. Надо будет попросить Мишки сделать метеорограмму, подумал я. В торговом центре Дармштадтерхоп я обнаружил магазин пластинок. Я иногда беру пробы духа времени, покупаю какую-нибудь репрезентативную пластинку или книгу, смотрю «Рэмбо 2» или слушаю какую-нибудь предвыборную дискуссию. В продаже как раз имелась «Мадонна». Молодая продавщица посмотрела на меня и спросила, упаковать ли мне пластинку как подарок. «Ну что вы», — ответил я, — «разве я похож на человека, который захочет подарить это кому-нибудь?» Выйдя из торгового центра, я увидел перед собой Бисмарк-плац. Я бы навестил старика Бисмарка, стоявшего на своем пьедестале, но слишком плотный поток машин не позволил это сделать. Я еще успел купить в табачной лавке на углу пачку Свит Автуна, и мне уже пора было идти навстречу с Мишки.